Мы начинаем новую серию концертов под кликухой «Таки Бессарабка», «Ох уж этот Непетол» и «Евпат». Мы таки с Гришей хотим чуть-чуть вас повеселить. А что же это будет за веселье, Аркаша? Если мы не вспомним наших красавцев, гитаристов, Леди Матюшки, Тону, а этого скрипача Сашка, вот же выворачивает душу на истинку своей игрой. Гришенька, ты понимаешь, что дело? Я хочу спеть с тобой написанную песню про подол. Она мне чуть понравилась. Я считаю, мы с ней начнем. Начали, товарищи. Где б ты ни был, где бы ты таки не пошел. Пусть ты Киева не знал, но уверен, что слыхал. Гоп за смыком песню про подол. Но без подола Киев невозможен. Как святой Владимир без крыши дал. Это же кусок Одессы. Это новости для прессы. И мемориальные места. Обойдешь все города, но нигде и никогда ты не сможешь помолиться таки Богу. Но малазкий наш народ еле ищет, то найдет, только на подоле синагогу. Без подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это главный для прессы. Химский проспект, звал Петра к себе за стол, но к боярам Петр таки не пошел. Поклонился он отцам и палатам, и дворцам, домик на Подоле предпочел. Но без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Ой, это же кусок, эти ребята Одессы. Что ты говоришь, что ты думаешь? Ой, у нас на Подоле это же новости для прессы. И наболели пулемет. Еще это за пулемет, да? Но таки Петлюров привожу. Без Подола Киев невозможен, как и то Владимир без креста. Это же кусок, это новости для брата. И мама реальная. Но без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Следующий кусок одежды, это Дима Мария и thank you. капель. Эту песню я посвящаю славному антисемиту города Ленинграда Аркадию Северину. Не поеду к вам ни тара, ни подвинек. поедут к вам врачи и актеры, не поедут к вам евреи, так и шахтеры, не поедут к вам врачи и актеры, не поедут к вам евреи, шахтеры, не поедут к вам Юткевич, Кершкович, Солженицын на дружок Ростропович. Не поедет мой сосед Юзя Брюнер, потому что он вчера только умер. По деревне мы пройдем, сухеру наделаем, то корову поймем, то козу заделаем. Об Израиле Кобзон не мечтает, своего дерьма там таки тоже хватает. Так что в гости нас теперь вы не ждите, не мутите воду нам, не мутите. Так что в гости нас теперь вы не ждите, не мутите воду нам, не мутите. Пустите рая мне по два ведерца. Ой, не давитесь вы мне таки своим лобком. Мне же это все уже не интересно. И не тошните на меня вы табаком. А за стеной играет пианист. И говорят, он виртуозный, а мне играть он музыку Шопена Вагнера. Так почему же он тогда не пидрал? Пустите рая, у меня же печень. О, не тащите же на меня вы табаком. Вы же видите, любить вас просто нечем. Да и вообще я с вами больше не знаком. А за стеной играет пианист. Все говорят, он виртуозный, а на нет. Играть он музыку Чайковского грал. Так почему же он тогда не пидрал? А за стеной, которая пробегает, играет громко пианист Азохенвей. Играть он музыку Аркашкино гора. И как Чайковский он местами пидрал. Пустите рая, ну дайте снять кессоны. мне ж вредно у себя держать мочо. И вы не думайте, что вы так невесомы, что вы так жили, как я вас хочу. Дайте спиритышку и не воруйте мне таки своим молоком. Ну не дотишите на меня своей отышкой. Придержите темперамент на потом. А за стеной играет пианист. Все говорят, он виртуозный, а на нет. Играет музыку Чайковского гора. Так почему же он тогда не играл? Пусть и тихая, но я вызову милиционера. Качащийся на меня давить лобком. И что за дурацкая таки у вас манера? Тошнить от человека табаком. Эх, а за стеной играет гитарист. Он не вообще таки видит то, что он не нанес. Играть Чайковского он вовсе не горазд. Да он скорее не пианист. Но промолчим. Знаете, ребята, меня так-таки здесь приняли, я под впечатлением, так я стал учить уже язык украинский. И вот Гриша сейчас мне исполняет песню, которая очень модна. И я надеюсь, что в Ленинграде, в Магадане, Калуге, Крижопле, в Одессе и в Мончегорске даже, уже не говоря об Орле, она всем познакомится. Thank you. Я люблю його щире дверно, але думки терзають мило. Я йому довіряю, конечно, а пані так мотиво в йому. Пані подругу Аркадію Сєвєрс, з которим мені довелось провести немножко времени в этом прекрасном зеленом городе, слава богу, что это не видит. Я дарю эти песни раннего Утесова. Как много девушек хороших, как много ласковых и милых, но лишь одно ведь нас тревожит, у нас вся покоит зло. Когда влюблён, любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёт, и каждый вечер снова станет удивительно хорош, и ты поёшь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь нас любить. Как много жен чужих хороших, как много ласки и сердца, но лишь одно ведь нас тревожит, гостя или торопят, нас хоронят. Уж вдруг нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждет, и каждый вечер удираешь без пальто или галош. Вот тогда ты запоешь. Что ты бываешь, запоешь. Ой, черная стрелка обходит циферблат. Быстро, как белка, колесики стучат. Бегут, бегут, бегут. Бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут.